Как только он закончил говорить, то растворился в воздухе прямо на глазах у всех учеников, включая Дуань Линтянь. Его скорость просто ужасала, а выражение лица Жэнь Цзи моментально помрачнело, будто он что-то заметил. Ужас внезапно озарил его лицо, а как только его выражение изменилось, то все его присутствие растворилось на глазах у всех. Глава 927. Полное уничтожение. Бам! Громкий шум от бесконечных взрывов напоминало грохот грома, пронзающие уши. Все ученики без исключения посмотрели в сторону источника шума. Волна бирюзовой энергии столкнулась с лазурно-зеленой энергией. Когда они взорвались, поток воздуха сразу же вышел из-под контроля. Ци Юй стоял за потоком бирюзовой энергии, а Жэнь Цзи стоял за потоком лазурно-зеленой энергии. Однако, как только оба противника появились, то снова исчезли на глазах у всех. В то же время, огромная волна воздуха была отправлена в центр столкновения, но разлетелась во всех направлениях. Сильные порывы ветра с огромной силой давили на небо и землю. За исключением старших из секты пяти элементов и секты Багровой Луны, все их ученики, включая Дуань Линтяня, склонились от оказываемого давления. Некоторые из слабых учеников в воздухе опустились метров на 100, прежде чем сумели установить равновение. Какая мощная сила! Такова энергия мастера боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Ученики секты пяти элементов и секты Багровой Луны поражались от изумления. Девятый уровень высшей концепции воды и девятый уровень высшей концепции ветра. Тем не менее, похоже, что они все еще сдерживаются. Хотя он не мог ясно видеть движения Ци Юй и Жэнь Цзи, Дуань Линтянь, обладая воспоминаниями о двух реинкарнациях боевого императора Возрождения, получил приблизительное представление о том, что произошло во время столкновения. Свист, свист. Наконец, Ци Юй и Жэнь Цзи снова появились в поле зрения всех присутствующих. Прежде чем толпа успела понять, что происходит, огромная энергия уже вырвалась из их тела и без предупреждения врезалась друг в друга. Бам! На этот раз произошло куда более могущественное столкновение энергий. Ужасающие воздушные волны вырвались на волю, а сильные ураганы мгновенно окутали окружение своей колоссальной мощью. А теперь даже выражения лиц трех мастеров пика секты пяти элементов и трех стариков секты Багровой Луны стали серьезными. Слой молочно-белой первородной энергии вышел из их тела и окутал их с головы до пят, чтобы воспрепятствовать воздействию могучего давления. «А-а-а, я больше не могу этого выносить». В этот момент все ученики камушками попадали с неба. Они могли справиться с таким давлением. Дуань Линтянь ощущал сильный непреодолимый ветер, который давил на него и заставлял падать прямо вниз. Даже когда он выпустил подходящую концепцию, чтобы хоть немного справиться с ветром, то все равно не сумел замедлить скорость падения. Помимо девятого уровня высшей концепции воды, кажется, мастер Пика еще и постиг девятый уровень высшей концепции огня. Он на самом деле постигает концепции воды и огня одновременно. Неудивительно, что когда-то его считали потенциальным боевым монархом. Когда Дуань Линтянь определил происхождение давящей силы, то невольно ошеломился. Оказалось, что Ци Юй являлся экспертом предельного ранга стадии пустоты. Хотя раньше у него были свои подозрения на сей счет, но он не был полностью уверен. Наконец-то ему удалось подтвердить свои подозрения. Мастер Пика постигает концепции, полностью противостоящие друг другу. Более того, каждая из них достигла ступени концепции трансформации пустоты девятого уровня. Даже без помощи фрагмента пустоты ему в скором времени должно удастся совершить прорыв на стадию боевого монарха. Дуань Линтянь подумал про себя. Эксперт предельного ранга стадии пустоты, постигший две концепции, противостоящие друг другу, наиболее вероятно сумеет совершить прорыв на стадию боевого монарха. Так как вода и огонь по природе конфликтуют друг с другом, то создадут такое давление на эксперта, чем и вынудит его поневоле постигнуть глубокомыслие. А как только эксперт предельного ранга стадии пустоты постигает глубокомыслие, то можно сказать, получает билет для вхождения во врата стадии боевого монарха. Как только эксперт сумеет увеличить свой запас первородной энергии, он сможет успешно пробиться на стадию боевого монарха. Дуань Линтянь также отметил, что Жэнь Цзи также достиг предельного ранга стадии пустоты. Когда он столкнулся с Ци Юй ранее, то помимо высшей концепции молнии девятого уровня, он постиг еще и высшую концепцию ветра девятого уровня. Если Жэнь Цзи погибнет от рук мастера Пика, вот бы повезло, если лидер секты отдаст его фрагменты мне. Предался мечтательным мыслям про себя Дуань Линтянь, пока падал. Жэнь Цзи достиг по своему развитию предельного ранга в стадии пустоты. Если он умрет, то оставит после себя фрагмент концепции ветра 9 уровня и фрагмент концепции молнии 9 уровня. Оба фрагмента неоспоримо полезны для Дуань Лин Тяня. Они намного превосходили по качеству те фрагменты, которые он владел на данное время. Ци Юй, видимо, я недооценил тебя. Не думал, что твоя травма заживет спустя 20 лет. Да и кроме того, тебе удалось увеличить свой прогресс и достичь предела стадии пустоты. Громкий голос с эмоциями страха раздался высоко в небе. Вскоре бушующие ветра начали потихоньку слабнуть, что позволило всем ученикам вновь подняться в небо. А вернувшись в воздушное пространство, Дуань Лин Тянь сразу устремил свой взгляд в сторону Жэнь Цзи. То замечание ранее сделал именно он. Ци Юй парил прямо напротив него на небольшом расстоянии. Они оказались в тупике. Внешне он выглядел несчастливым, не сердитым, он выглядел спокойным. Он был так спокоен, что его лицо не выдавало никаких его мыслей. «Сегодня, из моего уважения к тебе, Ци Юй, моя секта не станет усложнять жизнь секте пяти элементов. Пошли отсюда». Сделав глубокий вдох, Жэнь Цзи придумал причину, чтобы выбраться из ситуации. Он отправился к своим людям. Он что, испугался? Дуань Лин Тянь, не отрывая взгляда от Жэнь Цзи, заметил в его глазах следы страха перед Ци Юй. Бы ему стало очевидно, что он испугался нынешней силы секты пяти элементов. Если подумать, то Го Чун тоже должен входить в число предельных экспертов стадии пустоты, а значит, у него появилась причина опасаться секты пяти элементов. Пытаешься уйти? Теперь уже слишком поздно. Как только Жэнь Цзи собрался уходить, Ци Юй мгновенно растворился прямо на месте. Когда он снова появился, то уже стоял перед Жэнь Цзи, преграждая ему путь. «Ци Юй, не перегибай палку!» Уже более серьезным тоном прокричал Жэнь Цзи. А после его реплики, в пространстве послышался ехидный смех. Пришла очередь смеяться уже для Го Чуна. «Ха-ха-ха-ха! Жэнь Цзи, все представители секты Багровой Луны останутся здесь!» Закончив фразу, его взгляд заледенел. «Го Чун, ты!» Жэнь Цзи прищурился. Он сразу догадался, что планирует сделать Го Чун. Тем не менее, ему не дали закончить свои слова, так как угроза со стороны Ци Юй никуда не делась. На глазах у всех учеников Ци Юй и Жэнь Цзи вновь растворились в воздухе. «Я позабочусь об тех трех стариках, Чабай, Юй Фан, вы двое возглавите учеников и уничтожите всех учеников секты Багровой Луны. Тяньгу, ты ответственен за защиту и безопасность учеников», — громко и ясно приказал Го Чун. «Сегодня мы вырежем 4 самых важных столпа и все будущие столпы секты Багровой Луны. Когда мы вернемся, то отправимся их базу и вырежем само их существование из восточного региона Северной пустыни». Своим объявлением Го Чун написал начало кровавой бойни. Его намерения предельно ясны. «Сегодня все представители секты Багровой Луны останутся здесь». Услышав приказ, глаза всех членов секты пяти элементов сразу вспыхнули. «Секта Багровой Луны обречена», — Дуань Лин Тянь пробормотал про себя. «Что касается трех стариков и оставшихся учеников, включая и Хун Цина, на их лицах немедленно отразился страх. Некоторые из них так испугались, что задрожали от страха, а по спине потек холодный пот. Они ясно понимали, что намеревается сотворить секта пяти элементов с их сектой Багровой Луны». А тем временем Жэнь Цзи сумел выкроить момент в борьбе против Ци Юй, чтобы отдать приказ своим подчиненным: «Бегите». А услышав приказ своего руководителя, люди из секты Багровой Луны не смели колебаться. Они разлетелись в разные стороны, пытаясь сбежать. Теперь положение дел предельно ясно. В секте пяти элементов появилось 2 эксперта предельного ранга стадии пустоты, а с такой силой они превосходили секту Багровой Луны. Все представители секты Багровой Луны, включая 3 стариков, разлетелись во все стороны, выполняя прямой приказ лидера секты. Один из стариков полетел очень быстро. Он сбежал первым. В мгновение ока он превратился в маленькую черную точку на глазах у Дуань Лин Тяня. Отметив его скорость, Дуань Лин Тянь про себя подумал: 9 уровень стадии трансформации пустоты. Однако, если лидер секты бросится в погоню, то, прежде чем Дуань Лин Тянь смог закончить свои размышления, то увидел, что маленькая черная точка внезапно остановилась, а после камнем упала с большой высоты. Он был мертв, а спустя несколько секунд он увидел, как Го Чун последовательно появился перед 2 другими стариками и мгновенно лишил их жизни. Перед лицом предельного эксперта стадии пустоты обычные эксперты 8 и 9 уровня стадии трансформации пустоты не более чем игрушки для битья. Го Чун прикончил их всех с одного удара, а после их убийства он растворился в воздухе. Ясно как божий день, что он собирался помочь Ци Юй. Двум предельным экспертам стадии пустоты не составит абсолютно никакого труда прикончить одного такого эксперта, как бы сильно он ни старался. Проще, чем сложить дважды два. Убить, убить, убить. Громкие боевые кличи вошли в уши Дуэнь Линтяня. Он наблюдал, что под руководством Чабая, Юйфан и Тяньгу, ученики секты пяти элементов начали окружать и убивать учеников секты Багровой Луны. Всего за несколько секунд в живых остался всего один из них, Свист. А выжил он потому, что сразу устремился как молния в сторону Дуэнь Линтяня. Личный ученик Жэнь Цзи, Хун Цин. «Секта пяти элементов хочет уничтожить мою секту Багровой Луны, поэтому позволь мне уничтожить их гениального ученика», – прошипел Хун Цин сквозь зубы, буравя Дуэнь Линтяня кровавыми глазами. Глава 928. Поразительное выступление. Хун Цин, ученик лидера секты Багровой Луны, являлся любимцем в секте. Помимо своей высокой силы, он также обладал чрезвычайно рациональным умом и спокойным суждением. Он был способен сохранять хладнокровие даже перед лицом бедствий. Как только он понял, что сила Ци Юй сопоставима с его мастером, то в его сердце сразу родилось недоброе предчувствие. Как он и ожидал, его мастер и Ци Юй оказались равны по силе. Ни одна из сторон не взяла верх над другой. Го Чун, лидер секты пяти элементов, который ранее являлся единственным предельным экспертом стадии пустоты в секте пяти элементов, буквально за минуту прикончил всех трех старших его секты. А под руководством трех мастеров пика, ученики секты пяти элементов убили учеников секты Багровой Луны одного за другим. Когда его мастер приказал ему бежать, он не послушался лишь потому, что прекрасно понимал, ему не сбежать от них. Он стал бы легкой добычей, реши он сбежать. Вот почему он просто отделился от группы, желая нанести визит молодому парню в фиолетовом одеянии. Он прекрасно помнил, что именно он прикончил семерых его товарищей одним взмахом энергетического клинка. А стоило ему подумать о возрасте молодого человека, в его сердце мгновенно вспыхнула ревность. Ему еще не исполнилось и 30, но он уже обладал базой культивации 8 уровня стадии толкования пустоты, а также как минимум постиг промежуточную концепцию молнии 8 уровня. Без какого-либо духовного оружия он продемонстрировал силу, сопоставимую с 200 силуэтами древних рогатых драконов. А когда ему было столько же, сколько сейчас Дуэнь Линтяню, его силу даже показывать перед ним не стоило. Но несмотря на свою ревность, он чувствовал, что данный молодой человек играл довольно важную роль в секте пяти элементов. Либо он их основной козырь, либо будущий лидер секты. Он определенно сегодня умрет, поэтому принял решение, выкроив момент, он вырвется из окружения и прикончил будущий столб секты пяти элементов. Умри. Когда Хун Цин набросился на Дуэнь Линтяня, его глаза были полностью налиты кровью. В его руке появилась духовная сабля. Пылающее пламя обернулось вокруг сабли, превращая ее в грозное оружие. Свист. Энергия неба и земли закружилась в небе, воплощая феномен. 440 силуэтов древних рогатых драконов обнажили свои зубы и клыки на Дуэнь Линтяня. Создавалось впечатление, что они собирались разорвать его на кусочки при первой же возможности. Хун Цин являлся мастером боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты. Когда его первородная энергия полностью вырвалась из тела, то сила составляла 120 силуэтов древних рогатых драконов. Духовная сабля в его руке являлась духовным оружием второго ранга, поэтому могла увеличить силу на 80%, что равнялось еще 90 силуэтам древних рогатых драконов. Промежуточная концепция огня 9 уровня приравнивалась к 100 силуэтам древних рогатых драконов, а промежуточная концепция сабли 2 уровня еще в 30. Таким образом, вся высвобожденная сила Хун Цина равно 440 силуэтам древних рогатых драконов. Свист. Пылающая сабля в руке Хун Цин ловко и быстро устремилась в сторону Дуэнь Линтяня. Волны горячей ауры разносились во все стороны и превращались в порывы горячего ветра. Они породили воздушные взрывы, которые и привлекли внимание со стороны людей из секты пяти элементов. Только тогда они поняли, кого прозевали. «Черт, это тот самый Хун Цин, он пытается убить старшего Линтяня», закричал один из учеников, что быстрее всех опомнился. Ужас немедленно охватил двух мастеров пика и 18 учеников секты пяти элементов. Дуэнь Линтянь, Хуан Данью, что только что прикончил одного из учеников секты Багровой Луны, немедленно повернулся в сторону Дуань Линтяня, как только услышал крик. А когда он увидел, что пылающий клинок Хун Цина оказался всего в футе от Дуань Линтяня, то сразу побледнел. «Черт, я не заметил Хун Цина». Кроме Чабая, который с холодным выражением лица наблюдал за текущим развитием событий, Тяньгу и Юйфан на мгновение опешили. Вот только сожалеть уже слишком поздно. Пылающая сабля Хун Цина настигнет Дуань Линтяня раньше, чем они успеют вмешаться. «Дуань Линтянь!» – закричали все ученики секты пяти элементов. Про себя они надеялись, что врожденная способность Дуань Линтяня сумеет оказать эффект на Хун Цина, иначе он точно умрет. «Дуань Линтянь, я отомщу за семерых товарищей, которые умерли от твоей руки. Отомщу за свою секту Багровой Луны. Убить тебя равносильно отсечению руки секте пяти элементов». Пока Хун Цин направлялся к Дуань Линтяню, его передача голоса пронзила уши парня. Он кричал в исступлении, а барабанные перепонки Дуань Линтяня дрожали от сильной вибрации. Дуань Линтянь прищурился, когда увидел пылающее лезвие, что стремительно приближалось к нему. Этот пылающий клинок, который выглядел чрезвычайно быстрым для других, казался ужасно медленным в его глазах. Он двигался настолько медленно, что у него даже появилось время и настроение ответить на голосовую передачу Хун Цина. «С какой-то силой 440 древних рогатых драконов. Мне действительно интересно, откуда ты черпаешь уверенность?» Спокойный голос Дуань Линтяня возник в голове Хун Цина, чем и заставил его слегка помрачнеть. «Ты просто блефуешь!» – взревел Хун Цин. Пылающее пламя на пылающей сабле в его руке вспыхнуло и окутало Дуань Линтяня сверху. Если это пламя действительно коснется его, то он определенно умрет, если станет калекой в случае выживания. Свист. Пылающая сабля пронзила воздух и обрушилась на него, как будто кисть бога потянула свои руки в сторону Дуань Линтяня. Старший Линтянь, когда все увидели, что Дуань Линтянь оказался окутан безграничным пламенем из пылающей сабли, многие из учеников секты пяти элементов невольно зажмурились. Они отказались смотреть на его гибель. Однако в следующий момент серия воздушных взрывов, исходящих со стороны сабли, внезапно прекратились. Из любопытства, они снова открыли глаза, а когда они присмотрелись, то немедленно прищурились. Выражение недоумения и неверия всплыло на их лицах, словно они увидели нечто, что не смогут забыть на всю оставшуюся жизнь. Это, начиная от трех мастеров пика и заканчивая учениками, все уставились на ту картину с разинутыми ртами. Боже мой, что они только что увидели? В отдалении парил Хун Цин, ровно как и его пылающая сабля. Однако огромный лесной пожар, сопровождавший движение пылающей сабли, в настоящее время рассеялся леденящей кровь силой. Это. Го Чун и Ци Юй тоже стали свидетелями сей картины, так как мгновение назад сумели успешно прикончить Жэнь Цзи. Они мгновенно остолбенели. Под пристальным взглядом всех людей, молодой человек в фиолетовом одеянии ровно стоял посреди воздушного пространства, а его одеяния развивались по ветру, словно изображая полыхание пламени. В этот момент слои коричневатой энергии возникли на поверхности его одеяния, внутри которых искрились фиолетовые электрические змейки, испуская угрожающую ауру. С его стороны ощущалась еще и волна острой угрожающей ауры. Издалека он выглядел как гигантский меч, окутанный крошечным слоем звездной энергии в форме меча. Однако ни один из тех элементов не привлек внимания толпы. Все их внимание сосредоточилось на руке данного молодого парня, ведь он схватил пылающую саблю и зажал ее между двумя пальцами. Он схватил обнаженный клинок голой рукой. Ученики секты пяти элементов моментально испытали озноб. Неужели старший Линтянь только что принял удар духовной сабли Хун Цина голыми руками? Хун Цин, мастер боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты, а его сабля духовное оружие 2 ранга. Кроме того, он уже постиг промежуточную концепцию огня 9 уровня и промежуточную концепцию сабли 2 уровня. Его полная сила сопоставима с 440 силуэтами древних рогатых драконов. И все же, старший Линтянь заблокировал его атаку голой рукой. Не просто голой рукой, а двумя пальцами. Поскольку ученики невольно разожгли жаркую дискуссию, то некоторые из них не могли и слова вставить от шока. Насколько силен должен быть человек, чтобы принять голой рукой удар эксперта с силой 440 древних рогатых драконов? Смотрите, феномен воплощения энергии неба и земли над старшим Линтянем начинает обретать форму, воскликнул кто-то среди учеников. Все присутствующие, включая Хунцина, уставились в небесное пространство над головой Дуань Линтяня. Число древних рогатых драконов ясно предстало перед их глазами. В целом 500 силуэты древних рогатых драконов парили в небе. Именно такое число силуэтов древних рогатых драконов воплотилось в небе. По крайней мере, именно такое число увидели мастера пиков и ученики. А будучи экспертами стадии трансформации пустоты, их зрение просто нельзя было сравнить со зрением обычного человека. Они отметили, что 500 силуэтов древних рогатых драконов были сгруппировались несколькими группами, 200, 100, 100 и еще 100 силуэтов. Дуань Линтянь уже прорвался к стадии трансформации пустоты, Го Чун был просто ошарашен. Естественно, он сразу бросил взгляд на Ци Юй. Я также понятия не имею, когда ему удалось прорваться к стадии трансформации пустоты первого уровня. По идее, тех двух духовных фруктов явно недостаточно для прямого скачка с седьмого уровня стадии толкования пустоты до первого уровня стадии трансформации пустоты. Покачал головой Ци Юй. Вот только когда он договорил до конца, изумление лишь одна из испытанных им эмоций. Возможно, с ним кое-что произошло. Вздохнул Го Чун, а затем снова повернулся в сторону молодого человека. Я еще могу смириться, что он совершил прорыв на первый уровень стадии трансформации пустоты. Вот только как он сумел постичь девятый уровень промежуточной концепции Земли, промежуточной концепции молнии, да еще и промежуточной концепции меча. А, какие невероятные способности к постижению! Криво усмехнулся Го Чун. Он просто чудище. Ци Юй тоже криво улыбнулся. Дуань Линтянь, чья рука была окутана энергией стадии трансформации пустоты первого уровня, объединенная с тремя промежуточными концепциями девятого уровня, смотрел прямо в глаза Хунцину. Лицо Хунцин давно побелело. Дуань Линтянь небрежно спросил: «Все еще считаешь, что я блефую?» Глава 929. Смерть Хунцина. Ты. Услышав Дуань Линтяня, Хунцин пришел в себя. Он испытал такой страх, что даже не смог закончить предложение. Он отчаянно пытался вернуть духовную саблю изо всех сил, но понял, что не может сдвинуть ее ни на дюйм. «Ты эксперт стадии трансформации пустоты?» – спросил Хунцин дрожащим голосом. Он смотрел на Дуань Линтяня с ужасом в глазах. Дуань Линтянь не ответил Хунцину. Никто не заметил, но на лице Дуань Линтяня уже появилась яркая улыбка, когда он спросил риторически: «Что такое? Я думал, ты собираешься убить меня». А когда Хунцин увидел его улыбку, то подумал, что ему улыбается дьявол. В испуганных глазах Хунцина вспыхнула решимость. Без колебаний он отпустил рукоятку сабли, развернулся и ринулся бежать. Свист. Хотя силуэт Хунцина отдалялся все дальше и дальше, Дуань Линтянь словно не планировал его преследовать. Теперь он уже полной кистью держал духовную саблю второго ранга, как будто взвешивал его. Почему старший Линтянь не погнался за ним? Неужто старший Линтянь решил просто отпустить его? Многие из учеников секты пяти элементов озадачились. Сами же старшие уставились на духовную саблю в руках Дуань Линтяня. Под бдительными глазами толпы, Дуань Линтянь решил сделать следующее. Он замахнулся рукой с саблей, занеся ее далеко назад, как гигантский лук. Он натянул ее до предела, пока мышцы спины не заскрипели. Саблю окутал слой коричневостой энергии вместе с искрами фиолетовых молний. Со стороны сабли во все стороны разошлась величественная аура. Свист. Тихие силуэты 500 древних рогатых драконов над Дуань Линтянем внезапно закружились. Рядом с ними появилось еще 150 силуэтов древних рогатых драконов. Налицо усиление от духовного оружия второго ранга. Убей. Взгляд Дуань Линтянь мгновенно стал серьезным. Он швырнул саблю со всей своей силой. Скорость полета сабли просто не описать. Свист. Духовная сабля выстрелила со скоростью 650 древних рогатых драконов. Скорость ее полета даже превосходила скорость побега Хунцина. Во время побега Хунцин бежал при помощи силы 350 силуэтов древних рогатых драконов. Сама же сабля содержала дополнительный импульс силы, который могла предоставить своему владельцу. Можно легко представить, каким окажется результат их противостояния. За короткое время духовная сабля второго ранга догнала Хунцина, пронзив его сзади. Сабля вошла в его тело белой, а вышла полностью красной. Хунцин застыл на месте, а после мертвым грузом упал на землю. Старший Линтянь настолько силен. Видишь, я же тебе говорил, как старший Линтянь мог отпустить Хунцина. Он даже не удосужился погнаться за ним. Ему достаточно простого броска сабли, чтобы прикончить его. Ранее Хунцин сказал что-то о том, что старший Лин Тянь оказался мастером боевых искусств трансформации пустоты. Так, когда старший Лин Тянь ранее бросил духовную саблю, феномен воплощения энергии неба и земли дополнился вдобавок еще на 150 силуэтов древних рогатых драконов. Это означает, что его первородная энергия содержит в себе силу более 200 древних рогатых драконов. Когда первородная энергия эксперта первого уровня стадии трансформации пустоты выходит наружу, то она эквивалентна силе 200 силуэтов древних рогатых драконов. Похоже, что старший Лин Тянь действительно мастер боевых искусств стадии трансформации пустоты первого уровня. Ученики сильно шокировались, когда подтвердили, что Дуань Лин Тянь на самом деле эксперт первого уровня стадии трансформации пустоты. Хуан Данью появился перед Дуань Лин Тянем и оценил его взглядом, словно смотрел на монстра. Через некоторое время он наконец-то спросил у него с полным недоумением: «Дуань Лин Тянь, когда ты успел совершить прорыв в стадию трансформации пустоты?» Он помнил, что до начала путешествия Дуань Лин Тянь находился на 9 уровне стадии толкования пустоты. Путешествие заняло чуть больше месяца, но Дуань Лин Тянь смог совершить еще один прорыв, да еще и на стадию трансформации пустоты, всего несколько дней назад, ответил Дуань Лин Тянь с легкой улыбкой на лице. Хоть он его самого и поразило удивление от внезапного прорыва, но в целом он не испытал такой прямо шок. В конце концов, он уже вовсю долбил барьер к первому уровню стадии трансформации пустоты еще до отправления. Ему нужно было только немного подтолкнуть себя, чтобы прорваться. Все прошедшее время он использовал для культивации, и вот, ему удалось совершить прорыв несколько дней назад. Первоначальная энергия в его теле прошла через полную трансформацию, как карп, который превратился в дракона. Совершенно верно. Когда Дуань Лин Тянь бросил саблю и воплотил энергию неба и земли, то показалось, что в его атаке еще и присутствует концепция земли. Не только концепция земли, но еще и концепция меча. Когда он объединил все три концепции воедино, их общая энергия составила 300 силуэтов древних рогатых драконов. Сила старшего Лин Тяня действительно ужасна. Ученики секты пяти элементов снова разразились жаркой дискуссией. Дуань Лин Тянь. Ху Фэй смотрел на Дуань Лин Тяня с бесконечной ненавистью, пока молча парил в воздухе. Но несмотря на свои чувства, внутри себя он все-таки испытывал страх. Сила Дуань Лин Тянь смогла вызвать шок и трепет в глубине его сердца. Он знал, что если Дуань Лин Тянь действительно захочет убить его, то сбежать от точно не сможет. «Раз уж я не могу прикоснуться к тебе при свете, то буду работать в темноте. Когда мы войдем в тайную сокровищницу боевого императора, там соберутся все молодые эксперты других сил. Я не верю, что ты сможешь победить всех», — ехидно ухмыльнулся Ху Фэй. Он уже начал набрасывать план борьбы с Дуань Лин Тянем. Он верил, что если успешно реализует данный план, Дуань Лин Тянь не сможет выжить, даже если у него 10 жизней. Хм, Дуань Лин Тянь незамедлительно отметил ядовитый змеиный взгляд, идущий со стороны Ху Фэя. Его выражение лица застыло, холодный блеск мелькнул в его глазах. «Этот Ху Фэй действительно похож на призрака, который не хочет успокоиться. Я должен прикончить его при первой же возможности внутри тайной сокровищницы боевого императора». Ху Фэй уже прилично достал Дуань Лин Тяня своим неугомонным характером, и данное чувство ничем не отличалось от его жажды убить Цзышана. Несмотря на то, что такой человек не мог ничего сделать с ним при свете дня, но Дуань Лин Тянь прекрасно понимал, что от атаки стени защититься очень сложно. Внутри себя он уже вписал имя Ху Фэя в число смертников. Стоя далеко, близнецы Нань Гун не отрывали своих взглядов от Дуань Лин Тяня. Нань Гун и даже выругался вслух. Этот Дуань Лин Тянь действительно монстр. Конечно, своей репликой он совершенно не выражал злобы. Хотя Нань Гун Чэнь не произнес ни слова, внутри себя он испытывал потрясение. Как будто Дуань Лин Тянь теперь стал яркой лампой, которая светила ему дальнейший путь. Раз Дуань Лин Тянь сумел совершить прорыв на стадию трансформации пустоты, то значит постиг как минимум одну высшую концепцию. В то время как ученики восторгались силой Дуань Лин Тяня, но мастера пиков заострили внимание на трех его концепциях. Ни одна из тех сил не являлась высшей концепцией пустоты. В противном случае сила Дуань Лин Тяня не остановилась на простых силуэтах древних рогатых драконов. В этот момент их поразило шокирующее осознание. Дуань Лин Тянь все еще скрывает концепцию трансформации пустоты. Чабай, Юйфан и Тяньгу обменялись взглядами друг с другом. Каждый из них заметил удивление в глазах друг друга. Сам Чабай побледнел от шока. В конце концов он глубоко вздохнул, как будто что-то решил. Хуфей. Он немедленно посмотрел на своего прямого ученика, сообщив его голосовым сообщением с серьезным тоном. С этого момента забудь обо всей вражде с ним. Постарайся не провоцировать его. Хуфей уже начал гордиться своим планом, как вдруг застыл от потрясения, когда услышал приказ своего мастера. Прежде чем он успел ответить, голос Чабая продолжил говорить: «Я подозреваю, что он все еще скрывает свою истинную силу. Он вполне мог постичь еще концепцию трансформации пустоты». Концепция трансформации пустоты. Хуфей побледнел в тот момент, когда услышал Чабая. Концепция трансформации пустоты. Хуфей сперва скептически отнесся к данной новости. Он подумал, что его наставник совершил ошибку. Однако, выслушав объяснение, он был просто вынужден поверить. «Да, мастер, я больше не буду его провоцировать», — ответил Хуфей, глубоко вздохнув. Тем не менее, несмотря на его ответ, на сердце у него плясала другая идея. «Дуэн Линтянь, и что с того, что ты постиг концепцию трансформации пустоты? Как только ты станешь мишенью для всех молодых экспертов внутри сокровищницы, обо мне тебе придется беспокоиться в последнюю очередь». В его глазах вспыхнул такой холод, словно он собирался поглотить кого-то целиком. Позволить ему уйти просто так невозможно, если только он сам не умрет первым. Естественно, Чабай не подозревал о мыслях Хуфея. Когда он услышал обещание ученика, то вздохнул с облегчением. Он понимал, что даже ему самому придется подумать дважды, прежде чем учинять проблему нынешнему Дуэнь Линтяню. А если и решиться, то он должен убедиться в полном его уничтожении, чтобы избежать будущих проблем. В противном случае, его ожидает лишь окончательная месть со стороны парня в будущем. «Дуэнь Линтянь, ты действительно хорошо прячешь свои способности». Два человека возникло рядом с Дуэнь Линтянем прямо в воздухе. Обратился к парню непосредственно Го Чун. «Лови». Сам Ци Юй выбросил две вспышки из своей ладони в сторону Дуэнь Линтяня. Парень спокойно поймал две вещички. А когда он присмотрелся к ним, то опознал в них два фрагмента концепции. Два фрагмента, один синий, а другой фиолетовый. Они светились глубоким насыщенным цветом, что явно говорило о их уровне. Неужели это те самые фрагменты концепции, что остались после Жэнь Цзи? Участилось дыхание Дуэнь Линтяня. Глава 930. Настоятель райского храма. Жэнь Цзи, лидер секты Багровой Луны, являлся предельным экспертом стадии пустоты, что постиг высшие концепции молнии и ветра девятого уровня. А значит, в его руках лежали фрагменты концепции молнии и ветра девятого уровня. Два ценнейших фрагмента, которые можно рассматривать как драгоценные сокровища. Благодаря им, он сумеет поднять собственные концепции ветра и молнии до высших концепций девятого уровня. И тогда сможет приступить к постижению глубокомыслия. «Спасибо, мастер Пика». Дуэнь Линтянь немедленно поблагодарил Ци Юй. В конце концов, такой сюрприз слишком сильно его ошарашил. Между тем, трое других мастеров Пика и ученики секты Пяти Элементов посмотрели на Дуэнь Линтяня с явным намеком зависти. В конце концов, он получил два фрагмента концепции девятого уровня. Даже у секты Пяти Элементов хранилось лишь несколько таких фрагментов. Тем не менее, Дуэнь Линтянь в настоящее время обладал двумя из них. Тем не менее, никто из них ничего не сказал, даже если и завидовал. Отложим в сторону тот факт, что одолел Жэнь Цзи именно Ци Юй, поэтому получил право распределять свою добычу по собственному усмотрению. Даже если секта и была против, но проявленная Дуэнь Линтянем сила предоставляла ему квалификацию, чтобы получить такой подарок. «Младший Ци Юй, ты спрятал свою силу даже лучше, чем Дуэнь Линтянь. Если бы ты сказал мне раньше, что уже достиг предела стадии пустоты, мне бы не пришлось вообще обращать внимание на выходки Жэнь Цзи». Немного возмутился Го Чун, отчитывая Ци Юй. Если бы он сразу знал, что сила Ци Юй сопоставима с его собственной, то он сразу бы приступил к атаке на секту Багровой Луны, как только увидел их приближение. Как одна из трех основных сил в восточном регионе Северной пустыни, вражда между сектой Пяти Элементов и сектой Багровой Луны длилась тысячи лет. Две главные секты все время думали об уничтожении друг друга. Однако никто из них не смог по-настоящему победить, так как их силы были равны. Теперь, когда Ци Юй постиг два вида концепции трансформации пустоты девятого уровня и обладал силой предела стадии пустоты, баланс между двумя основными силами нарушился. Объединив усилия, Ци Юй и Го Чун с легкостью расправились с лидером секты Багровой Луны. а также с тремя их стариками. Учеников они вообще в расчет не брали. Услышав слова Гочуна, все представители секты пяти элементов одновременно переключили свое внимание с Дуаньлин Тяня на Циюй. В этот момент Циюй стал центром их внимания. Я не ожидал, что мастер Пика Циюй настолько силен. Отныне мастер Пика Циюй больше не является вторым сильнейшим человеком в нашей секте пяти элементов. Отныне он эксперт, равный по силе лидеру секты, а также способный ответить за безопасность секты в будущем. Как же не повезло людям секты Багровой Луны, особенно Жэнь Цзи, что спровоцировал нашу секту с самого начала. Он беспечно полагал, что у него есть сильная поддержка. Я все еще ясно помню выражение его лица, когда он узнал настоящую силу мастера Пика Циюй. Я тоже его видел, выражение ужаса и страха. Я уверен, что он сожалел о своей провокации перед лицом смерти. Раз теперь лидер секты Багровой Луны мертв, сама их секта перестанет существовать. После возвращения из тайной сокровищницы боевого императора, само ее упоминание сотрут с лица облачного континента. Каждый из учеников секты пяти элементов поднял шум. Они испытывали возбуждение и восторг во время обсуждения. Предел стадии пустоты. Восхищенно смотрели ученики на Циюй. Остальные три мастера пиков смотрели на Циюй сложным взглядом. Им не приходило в голову, что Циюй обладал такой ужасающей силой. Стоило им вспомнить, как до недавнего времени они обращались с пиком древа, то невольно вспотели. К счастью, Циюй не суетился и не беспокоился о них, иначе они не смогли бы победить его, даже если бы объединили свои силы. Эксперт предела стадии пустоты просто слишком могущественен. В конце концов, он же сделал уже полшага для достижения стадии боевого монарха. Юйфан бросила взгляд на Чабая и Тяньгу, а после обратилась к ним. Циюй постиг концепции воды и огня. Даже если ни одному из учеников секты не удастся получить какой-либо фрагмент глубокомыслия из тайного сокровищницы боевого императора, ему не потребуется много времени, чтобы сделать прорыв в стадии боевого монарха. А после ее реплики, оба мастера пика ошеломились от осознания. Когда Циюй сражался с Жэнь Цзи, он действительно продемонстрировал высшую концепцию огня 9 уровня и высшую концепцию воды 9 уровня. Возможно, он сумеет прорваться на стадию боевого монарха раньше, чем лидер секты, поэтому станет главным боевым монархом. Тяньгу ахнул от удивления. Мастер Пика Циюй, поздравляю. Юйфан и Тяньгу обменялись взглядами, а затем оба поздравили Циюй. Они поздравили его за обладание силой предела стадии пустоты. Даже Чабай, который обычно конфликтовал с Циюй, подавил свое эго и поздравил Циюй. Мои поздравления. Его слова четко говорили, что он решил подчиниться. Ха-ха-ха. Ху Фэй, посмотри на свое серьезное выражение. Ты жалеешь, что предал наш пик древа. Посреди тихой атмосферы раздался смех. Хуан Данью радостно смотрел на Ху Фэя, выражение которого стало серьезным. Ху Фэй помрачнел, бросив недовольный взгляд на Хуан Дань, что на людях так про него высказался. Тем не менее, он не мог возразить. Оставим в стороне факт дружбы Хуан Данью с Дуаньлин Тянем. Даже он самолично не смел выступать против Хуан Данью. Хотя Хуан Данью нуждался в заимствовании энергии силы Земли во время битвы пяти пиков, нынешний Хуан Данью мог легко победить его даже без энергии силы Земли. После выхода из формации глубокого усвоения, Хуан Данью постиг промежуточную концепцию Земли 9 уровня. А когда он сражался с людьми секты Багровой Луны, то показал силу, которая ни в коем образе не уступил его собственной. Дуаньлин Тянь. Ху Фэй стал серьезным, заметив на себе насмешливые взгляды. Он ледяным взором уставился на Дуаньлин Тяня вдалеке. До сих пор он считал Дуаньлин Тяня ответственным за отсутствие своего прогресса внутри формации глубокого усвоения. Когда Дуаньлин Тянь заметил пристальный взгляд Ху Фэя, он смог смутно понять его мысли. Дуаньлин Тянь холодно посмотрел на него, направив ему голосовое сообщение. «Идиот, ты!» Теперь уже выражение лица Ху Фэя стало пепельным. Негодующий и раздраженный, его органы не выдержали. От недовольства его вырвало кровью. Почему Ху Фэя внезапно вырвало кровью? Он, должно быть, сожалеет о своем решении после продемонстрированной силы Циюй, а также текущем положении пика древа. Кажется, он зол на себя за то, что сделал такой глупый выбор в прошлом. Какой смысл злиться сейчас? Неблагодарный ублюдок всегда останется неблагодарным ублюдком. Хотя ученики секты пяти элементов обсуждали его вполголоса, но они не потрудились понижать его. Естественно, Хуфэй предельно четко их слышал. Не выдержав, его в очередной раз вырвало кровью. Когда Гочун заметил пепельное выражение лица Чабая, то помог разрядить атмосферу очередным объявлением. «Давайте продолжим наш путь». Представители секты пяти элементов последовали за ним. «Мы еще не добрались». После полета в течение некоторого времени, Дуань Лин Тянь нахмурился, глядя на холм под ногами. Внезапно раздался удивленный голос в ушах Дуань Лин Тяня. Один из учеников секты пяти элементов закричал, указывая на горизонт. «Эй, там так много людей! Неужели тайная сокровищница боевого императора находится там?» И естественно, все ученики, включая Дуань Лин Тяня, посмотрели в соответствующем направлении. Пролетев мимо возвышающегося горного леса, перед их глазами предстала гигантская долина. Над долиной парили две группы людей. Как и секта пяти элементов, в каждой из групп набиралось по 20 молодых людей. Там группа лысых. Может быть, там люди из райского храма, одной из четырех главных сил южного региона Северной пустыни. Только в райском храме во всей Северной пустыне так много лысых монахов. Когда Дуань Лин Тянь заметил группу людей, состоящую из многих монахов, многие из учеников секты пяти элементов уже высказали его мысли вслух. Райский храм, Хуэймин, Хуэйцзин и этот маленький монах тоже. Очень скоро Дуань Лин Тянь обнаружил трех знакомых человек в группе людей, которые на 50% состояли из лысых монахов. Именно с ними Дуань Лин Тянь встретился во время соревнований в форту Небесного Волка. Настоятель Хуэйкун, прошло много времени с нашей последней встречи. Как ты поживаешь? Группа секты пяти элементов привлекла к себе внимание своим появлением. Гочун немедленно посмотрел в сторону райского храма, обращаясь к лысому монаху впереди них. У старого монаха на голове наблюдалось 9 точек. Он казался добрым и доброжелательным. По совместительству он занимал должность настоятеля райского храма, Хуэйкун. Настоятель являлся высшим руководящим звеном в иерархии райского храма, Амитабха. Лидер секты Го, приветствую тебя тоже, ответил Хуэйкун, прищурившись при взгляде на Гочуна. Он сложил свои ладони перед ним. Казалось, что данный человек весьма внимательно относился к этике. Дуань Лин Тянь, в этот момент среди членов райского храма раздался крик, чем и привлек к себе внимание. Все увидели ученика монаха, который не был лысым. Он уставился на конкретного молодого человека в фиолетовом одеянии среди представителей секты пяти элементов. Старший Лин Тянь, известный в райском храме, многие из учеников секты пяти элементов изумились. Вау! Старший Лин Тянь действительно необыкновенный. Даже райский храм из далекого южного района Северной пустыни знает его. Глава 931. Секта Солнца и Луны. Когда Дуань Лин Тянь понял, что его позвали не те трое знакомых монахов, то невольно заинтересовался личностью того, кто его узнал. Ему хватило одного взгляда, чтобы узнать знакомого человека. Аучень, нахмурился Дуань Лин Тянь, когда узнал в рядах райского храма одного из своих прошлых соперников. Аучень, сильнейший юноша династии Дарчу, с которым он однажды встречался во время боевых соревнований между 10 династиями. Он все еще отчетливо помнил, что после завершения состязаний, Аучень первым среди молодых талантов из 10 династий решил присоединиться к райскому храму. Внутри себя он ощутил некую привязанность к тому, кто, как и он, пришел в чужие земли из династии. Дуань Лин Тянь, крик Аученя в свою очередь потряс Хуэймина, Хуэйцзина и молодого монаха, стоявшего рядом с ними. Они мгновенно отыскали Дуань Лин Тяня среди толпы учеников. Они были довольно удивлены, увидев Дуань Лин Тяня среди группы людей секты пяти элементов. Насколько они знали, Дуань Лин Тянь должен был присоединиться к секте клинков после окончания соревнований. По идее, он должен был появиться вместе с ними. Тем не менее, Дуань Лин Тянь прибыл на место раньше людей секты клинков, секта пяти элементов. Они прекрасно знали, что она являлась одной из сил восточного региона Северной пустыни. Дуань Лин Тянь, мы снова встретились. Внезапно прозвучал знакомый голос в ушах Дуань Лин Тяня, а сам Дуань Лин Тянь сразу понял, что голос принадлежит молодому монаху рядом с Хуэймином и Хуэйцзином. Правильно, мы снова встретились, однако я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться. Сюань Бэй, молодой монах продолжал использовать свою передачу голоса, чтобы общаться с Дуань Лин Тянем. Сюань Бэй, я запомню, снова ответил Дуань Лин Тянь, не забывай, у нас с тобой все еще невыполненные обещания, снова произнес Сюань Бэй. Прекрасно его помню, ответил Дуань Лин Тянь. Он до сих пор помнил, что во время боевых соревнований между 10 династиями, Сюаньбэй бросил ему вызов. В то время он принял его, не задумываясь. Однако их обещание до сих пор не состоялось. Прекрасно. Сюаньбэй удовлетворенно кивнул головой. Когда большинство людей обратили свое внимание на Дуань Линтяня, очередной громкий голос застал всех врасплох. «Значит, ты и есть маленький благодетель Дуань. Я с нетерпением ждал встречи с тобой». Владельцем голоса оказался никто иной, как Хуэй Кун, настоятель райского храма. Он посмотрел на Дуань Линтянь и поприветствовал его, сложив ладони. «Вы льстите мне, настоятель». А когда настоятель райского храма решил взять на себя инициативу и поприветствовать его, Дуань Линтянь хоть и не был особо удивлен, но озадачился точно. Видимо, Хуэймин и Хуэйцзин рассказали ему о нем. В глазах Хуэймина и Хуэйцзина он выступал в роли разнородца, владеющий врожденными способностями. Будь то его талант или сила, его оба аспекта намного превосходили других обычных боевых мастеров. Хуэй Кун, должно быть, приветствовал его только потому, что он разнородец. Тот факт, что Ау Чэнь узнал Дуань Линтяня, удивил лишь нескольких человек. Однако, когда Хуэй Кун взял на себя инициативу поприветствовать Дуань Линтяня лично и даже сказал «Я давно с нетерпением ждал встречи с тобой», то полностью ошеломил всех присутствующих. В конце концов, кем являлся Хуэй Кун? Настоятель райского храма, предельный эксперт стадии пустоты. Однако в этот момент такой человек взял на себя инициативу приветствовать ученика секты пяти элементов, которому едва исполнилось 25 лет. Они были совершенно ошеломлены его поступком. Даже Го Чун, лидер секты пяти элементов, не мог сдержать своего замешательства. Он очень хорошо знал этого старого монаха. Он знал, Хуэй Кун абсолютно никогда не брал на себя инициативу приветствовать человека, о котором у него сложилось негативное впечатление. Другими словами, Дуань Линтянь занимал особое место в глазах Хуэй Куна. Го Чун не мог сдержать свое любопытство, поэтому спросил Хуэй Куна. «Настоятель Хуэй Кун, ты слышал о Дуань Линтянь?» «Все так», Хуэй Кун слегка кивнул головой, продолжив. «Хотя я понятия не имею, как маленький благодетель Дуань присоединился к секте пяти элементов, но с его помощью вас точно ждет процветание. Поздравляю, лидер секты Го. Ха-ха, а ты проницателен, настоятель Хуэй Кун». Услышав его ответ, Го Чун довольно рассмеялся. Честно говоря, он и сам верил в силу Дуань Линтяня. Сейчас, если бы Дуань Линтянь открыто заявил, что является экспертом номер два среди молодого поколения секты пяти элементов, никто не осмелится заявить, что он номер один. Вне всяких сомнений, множество представителей райского храма в недоумении смотрели на Дуань Линтяня. Они действительно не могли понять, почему молодой человек, которому на вид казалось всего около 25 лет, достоин такой странной похвалы и признания со стороны настоятеля райского храма. Неужели настоятель ошибся, и кто-то вроде него способен привести секту пяти элементов к процветанию? Многие из учеников монахов райского храма с головой зарылись в обсуждение, недоумевая от такого развития событий. ХМФ. Секта пяти элементов и райский храм. Похоже, вам в последнее время не хватает людей. Маленького ребенка, которому едва исполнилось 25 лет, можно назвать сокровищем. Нелепость. Неподалеку раздалось вполне слышимое насмешливое фырканье. Все представители секты пяти элементов и райского храма, включая Дуань Линтяня, уставились в сторону владельца голоса. Оказалось, что голос принадлежал лидеру еще одной группы, старику, одетому в черные одеяния. Лицо старика выглядело холодным, а глаза сверкали проницательностью. От него исходила такая отчужденная аура, что вызывало страх у неподготовленного человека. Как и тот старик, остальные четыре старика за его спиной и 20 молодых мужчин и женщин также носили черные одеяния. У каждого из них на груди висел однотипный значок. У лидера висел значок с изображением пылающего солнца, а у четырех стариков значки с изображением яркой луны. А что касается молодых людей, на их значках изображались звезды. Секта Солнца и Луны, одна из двух главных сил западного региона Северной пустыни, пробормотал Го Чун себе под нос, увидев одеяние той группы людей. Бросив взгляд на старика впереди той группы, он спросил: «А ты должно быть лидер секты Солнца и Луны, верно?» «Все верно», – беззаботно ответил старик. «Как мне к тебе обращаться, лидер секты?» – снова спросил Го Чун. «Чэнь Фэн», – уже немного раздраженно ответил старик. «Лидер секты Чэнь Фэн», – Го Чун кивнул, а затем продолжил свою мысль. «Ранее, ты заявил, что секте пяти элементов не хватает людей. Хаймэв. Презрительно фыркнул Чэнь Фэн. А разве не так? К какому-то мальцу секта пяти элементов и райский храм относится, как к какому-то сокровищу. В нашей секте Солнца и Луны ученик такого возраста даже не имеет права покинуть секту. Го Чун прищурился. Он ехидно ухмыльнулся, а затем спросил снова. Малец, похоже, ты смотришь свысока на нашего ученика. Интересно, а смогут ли твои молодые люди одолеть его? Услышав слова Го Чуна, Дуань Лин Тянь покачал головой с улыбкой на лице. Он знал, что лидер секты захотел использовать его как пушечное мясо, чтобы преподать урок лидеру секты и ученикам секты Солнца и Луны. Хотя он не любил, когда его использовали в качестве пушечного мяса, вот только на этот раз он совершенно не был против. На самом деле, он даже с нетерпением ждал. Возможно, причина крылась в том, что Чэнь Фэн первым решил спровоцировать секту пяти элементов. Победить его, услышав слова Го Чуна, Чэнь Фэн посмотрел на Дуань Лин Тяня, оценил его, а затем разразился смехом. Какого-то одного ребенка. Секта Солнца и Луны может послать любого из молодых учеников, и этого более чем достаточно, чтобы одолеть его. Го Чун прищурился, а затем ухмыльнулся еще более самодовольно. В таком случае, почему бы им не попробовать? А, смелость Го Чуна застала Чэнь Фэна врасплох. У него появилось смутное ощущение, что что-то явно не так. Почему, лидер секты Чэнь Фэн, не говори мне, что ты позволишь ему уйти? Насмешливо улыбнулся Го Чунг. Кто сказал, что я не смею? Чэнь Фэн вышел из себя от насмешки Го Чуна. Он немедленно повернулся к ученику своей секты и раздраженно приказал. Лукай, сразить с этим мальцом из секты пяти элементов. Вызванным учеником оказался молодой парень в возрасте 35 лет. Выглядел он стройным и отчужденным. В сочетании с его черной одеждой, он источал ауру холода. Хорошо. Услышав приказ Чэнь Фэна, Лукай кивнул и вышел вперед без колебаний. Своим равнодушным взглядом он уставился прямо на Дуань Лин Тяня. А, выражение Дуань Лин Тяня слегка изменилось. Одного взгляда противника хватило, чтобы он почувствовал себя так, будто упал в оттепель. Его оппонент явно обладал необычайной силой. В следующий момент Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию и быстро определил уровень развития своего противника. 9-й уровень стадии толкования пустоты. Дуань Лин Тянь не думал, что Чэнь Фэн окажется настолько осторожен. Они только начали конфликт, но он сразу решил начать с ученика такого высокого уровня развития. А учитывая такую силу, то он наверняка сильнейший ученик секты Солнца и Луны. Свист. Дуань Лин Тянь молча вылетел и встал напротив Лукая. Его лицо не выражало никаких эмоций. Представители секты пяти элементов, райского храма и секты Солнца и Луны пристально уставились на двух противников. Все они ожидали яркой борьбы. Когда Го Чун увидел, что Дуань Лин Тянь и Лукай готовы к битве, то посмотрел на Чэнь Фэна и спросил. «Лидер секты Чэнь Фэн, сегодня мы впервые встречаемся. А раз наши ученики собираются соревноваться друг с другом, не думаешь, что неплохо бы заключить пари?» Чэнь Фэн в ответ лишь ухмыльнулся. «Дело говоришь». Взмахнув рукой, над его ладонью показался осколок, излучающий мощную ауру меча. Это фрагмент концепции меча 9-го уровня. Его я использую в качестве ставки. Глава 932. Я сам поставлю против тебя. Фрагмент концепции меча 9-го уровня. Стоило им услышать Чэнь Фэна и увидеть фрагмент концепции в его руке, многие из людей секты пяти элементов и райского храма были потрясены до глубины души. Они не думали, что у лидера секты Солнца и Луны столько мужества. Фрагмент концепции 9-го уровня считался чрезвычайно ценным. В конце концов, их силы считались третьесортными на облачном континенте, а самый сильный эксперт среди них постиг концепцию трансформации пустоты 9-го уровня. Фрагмент концепции 9-го уровня в их руках либо оставлен их умершими старшими, либо получен путем убийства мастера боевых искусств, который постиг концепцию трансформации пустоты 9-го уровня. Для третьесортной силы не просто убить эксперта, постигшего концепцию трансформации пустоты 9-го уровня. И прямо сейчас Чэнь Фэн достал фрагмент концепции меча 9-го уровня, чтобы сделать ставку на битву между Лукаем и Дуань Лин Тянем. Если Дуань Лин Тянь выиграет битву, то ему придется отдать фрагмент концепции меча 9-го уровня секте пяти элементов. Когда Го Чун оценил ставку оппонента, его лицо мгновенно вспыхнуло от волнения. Он даже невольно воскликнул от удивления. «Какая щедрость с твоей стороны, лидер секты Чэнь Фэн! Неужели, лидер секты Го, ты доволен заключенным пари?» Когда Чэнь Фэн увидел удивленное выражение Го Чуна, то подумал, что тот ошеломлен пари. В его глазах вспыхнул след презрения, жадный. Прежде чем Го Чун смог даже ответить, наглый голос нарушил тишину, назвав Чэнь Фэна, лидера секты Солнца и Луны, жадным человеком. Жадный – фрагмент концепции девятого уровня в качестве ставки. Жадность – и кто же настолько высокомерен? Представители трех сил немедленно посмотрели на владельца голоса. Они увидели молодого человека, полностью одетого в фиолетовые одеяния. Дуань Лин Тянь собственной персоной. Дуань Лин Тянь только что назвал лидера секты Солнца и Луны жадным. Представители райского храма уставились на него с шоком и недоверием. По их мнению, не говоря уже о ученике, даже лидер секты пяти элементов посчитает фрагмент концепции девятого уровня экстраординарным объектом. Даже Го Чун не осмелился назвать человека, который поставил фрагмент концепции девятого уровня, скупым. Дуань Лин Тянь сумасшедший, это же фрагмент концепции девятого уровня, черт побери. Полагаю, он сказал это намеренно, чтобы усложнить ситуацию для лидера секты Солнца и Луны. Независимо от ставки лидера секты Солнца и Луны, он все равно назовет его скупым, чтобы воспользоваться его несостоятельностью, тем самым выйдя из боя. Этот Дуань Лин Тянь из секты пяти элементов слишком хитрый, если это правда. Многие из учеников монахов райского храма шептались друг с другом. Хотя они и разговаривали тихо, все присутствующие четко их слышали. Ученики секты пяти элементов просто фыркнули в ответ. Их совсем не беспокоило их мнение. Они очень ясно знали о силе Дуань Лин Тяня. Они были уверены, что он совершенно не собирается отступать перед провокацией секты Солнца и Луны, не говоря уже о подобном подлом методе. Чего добивается Дуань Лин Тянь? Это же фрагмент концепции девятого уровня, как ни посмотри. Как он мог назвать его жадным? Хуан Данью, Нань Гуны, Тань Хуань, Тянь Чжэнь и другие молодые люди переглянулись, заметив подозрение в глазах друг друга. Мастера пиков также разделяли их мнение. Только Ци Юй, мастера пика древа, зловеще ухмылялся. Как будто он уже знал, что Дуань Лин Тянь собирается делать дальше. А этот мальчишка довольно жадный. Го Чун, с другой стороны, на мгновение ошеломился, но после кое-что осознал. Он больше ничего не сказал, но пристально посмотрел на спину Дуань Лин Тяня. Как нелепо. Как ты смеешь называть нашего лидера жадным? Это фрагмент концепции девятого уровня. Мне думается, что ты впервые его видишь. Я ведь прав, мальчишка. Многие из учеников секты Солнца и Луны вскоре пришли в себя, начав насмехаться в ответ. Ну, если ты на это способен, почему бы тебе не достать фрагмент концепции девятого уровня? Или может ты достанешь нечто более ценное? В противном случае, ты просто трус, который боится сражаться со старшим Лукаем. Ты просишь его достать фрагмент концепции девятого уровня? Я не думаю, что он сможет, даже если мы его убьем. На мой взгляд, он боится старшего Лукая, поэтому и пытается найти предлог, чтобы избежать битвы. Группа учеников секты Солнца и Луны вступила в дискуссию. Их слова говорили прямо, они презирали Дуань Лин Тяня. По их мнению, насколько он талантлив и умен в свои 25 лет, Чэнь Фэн поднял руку, призывая своих учеников успокоиться. Тем не менее, они направляли на Дуань Лин Тяня искреннее презрение, шедшее прямо из их сердец. Чэнь Фэн прищуренно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Он спросил глубоким голосом: «Ты только что назвал меня жадным, разве это не так?» Дуань Лин Тянь словно не обращал внимания на насмешки учеников секты Солнца и Луны. Теперь, когда он услышал вопрос Чэнь Фэна, то ответил прямо: «Достойный лидер секты Солнца и Луны просто достал фрагмент концепции девятого уровня в качестве ставки. Вам не кажется, что вы скупы?» ХМФ. Острый блеск мелькнул в глазах Чэнь Фэна. Фыркнув, он ответил: «Фрагмент концепции девятого уровня в моей руке – начальная ставка. Если лидер секты Го считает ее недостаточной, я могу ее поднять». «Конечно, ее недостаточно», — немедленно воскликнул Дуань Лин Тянь. «Не говоря уже о лидере моей секты, даже кто-то вроде меня считает, что ставка слишком мелочная. Ты сам сказал, что ты никто. Думаешь, что можешь отвечать за лидера секты пяти элементов?» — фыркнул в ответ Чэнь Фэн. «Разумеется, я не могу представлять лидера секты, но могу поспорить против вас самостоятельно». Дуань Лин Тянь поднял бровь, внимательно произнося каждое слово. «Ты, ставки против меня?» Услышав Дуань Лин Тяня, Чэнь Фэн не мог подавить свое недоумение. «Ха-ха-ха, это так забавно. Этот мальчишка сказал, что хочет поставить против нашего лидера секты сам. Он действительно думает, что фрагменты концепции девятого уровня так легко найти. Сначала он заявил, что наш лидер секты скуп. Теперь же он сказал, что хочет сделать ставку против нашего лидера секты самостоятельно. Мне даже интересно, что он предложит в качестве ставки. Ученики секты Солнца и Луны снова подняли шум. Каждый из них смотрел на Дуань Линтяня с усмешкой, ожидая, как он выставит себя дураком. Дуань Линтянь сумасшедший. Если он не сможет достать ничего лучше фрагмента концепции меча девятого уровня, то только опозорит себя. Он определенно выставит себя дураком. Ученики-монахи из райского храма покачали головами, бросая жалкие взгляды на Дуань Линтяня. Хуэй Кун стоял молча и доброжелательно смотрел на Дуань Линтяня. Даже когда Дуань Линтянь хвастался, он проявил никакого удивления. С другой стороны, многие ученики из секты пяти элементов ухмылялись. Хотя они немного не понимали хода дел, но они знали, что Дуань Линтянь в действительности владел достаточным количеством фрагментов концепции девятого уровня. Совсем недавно он получил два таких фрагмента после смерти Жэнь Цзи. Совершенно верно. Я сам поставлю против вас. Дуань Линтянь торжественно кивнул головой, смотря прямо в глаза Чэнь Фэну. Парень, ты хоть представляешь ценность фрагмента концепции меча девятого уровня в моей руке? Могу с уверенностью заявить, что далеко не каждое сокровище сумеет сравниться с ним, усмехнулся Чэнь Фэн, играясь с осколком в руке. Ну, я не знаю многого о нем, но уверен, что ценность этих двух штучек определенно превосходит ценность осколка в ваших руках. Перед лицом насмешки Чэнь Фэна, Дуань Линтянь все еще оставался спокойным. Подняв руку, над его ладонью появилось два осколка, фиолетовый и темно-синий. Будь то синий или фиолетовый фрагмент, их цвета выглядели чересчур насыщенно. Они излучали ауру, от которой люди задрожали от страха. Лидер секты Чэнь Фэн, ну так что? Дуань Линтянь слегка улыбнулся и поиграл с двумя фрагментами в руке. В тот момент, когда взгляд Чэнь Фэна остановился на фрагментах концепции в руке Дуань Линтяня, заместители лидера секты рядом с ним невольно воскликнули от удивления. Фрагмент концепции ветра девятого уровня. Фрагмент концепции молнии девятого уровня. Хуэй Цзин со стороны райского храма невольно ахнул хриплым тоном. Это и правда фрагмент концепции ветра девятого уровня и фрагмент концепции молнии девятого уровня. Ранее он почувствовал холодный пот на лбу, наблюдая за смелым поведением Дуань Линтяня. Он тоже думал, что парень выставит себя дураком. Однако теперь он понял, что Дуань Линтянь осмелился так себя повести из-за уверенности в себе. Все стало ясно, когда парень достал два своих фрагмента концепции девятого уровня.